7. Вечер у Ходжеса спокойный. Он неторопливо ест йогурт и смотрит канал «Погода». Снежная буря, которую эксперты канала окрестили Юджинией, приближается, чтобы обрушиться на город завтрашним днем. «Более точно сейчас и не скажешь», — говорит лысеющий очкастый эксперт, сногсшибательный блондинистый экспертша в красном платье. «Эта снежная буря придаст новое значение понятию движения с частыми остановками». Сногсшибательная экспертша смеется, словно ее коллега-синоптик сказал что-то невероятно остроумное, и Ходжес использует пульт дистанционного управления, чтобы убрать их с экрана. «Ленивец», — думает Ходжес, глядя на пульт. «Так их называют. Гениальное изобретение, если задуматься. Обеспечивает дистанционный доступ к сотням каналов. И даже вставать не нужно. Словно ты в телевизоре, а не в кресле. Или в обоих местах одновременно. Чудо, если на то пошло». Он идет в ванную, когда звонит мобильник. Ходжес смотрит на дисплей, хотя смех отдается болью, не может сдержаться. Теперь, когда он дома, где никто не услышит звон разбитого стекла, возвещающий о поступлении смс-ки, бывший напарник ему звонит. «Эй, Пит, как приятно узнать, что ты еще помнишь мой номер». У Пита нет времени на пустую болтовню. «Я собираюсь тебе кое-что сказать, Кермит. Если ты решишь об этом сболтнуть, я буду вести себя как сержант Шульц в сериале «Герои Хогана». Помнишь его?» «Конечно». Живот Ходжеса ноет уже от волнения, а не от боли. Но до чего похожи эти ощущения? «Я ничего знать не знаю». «Точно. Именно так все и должно быть, потому что с точки зрения моего ведомства расследование убийства Мартины Стоувера и самоубийства ее матери закрыто. И мы не собираемся открывать его вновь из-за совпадения. Так считают на самом верху. Это понятно?» «Само собой», — отвечает Ходжес. «И что за совпадение?» «Прошлой ночью покончила с собой старшая медсестра клиники травматических повреждений головного мозга больницы Кайнера. Рут Скапелли». «Я слышал». «Смею предположить, во время очередного похода туда, чтобы повидаться с обаятельным мистером Харсфилдом». «Да». Он не собирается говорить старине Питту, что попытка повидаться с обаятельным мистером Харсфилдом закончилась ничем. «У Скапелли был этот гаджет, Заппит. Она выбросила его в мусорный контейнер перед тем, как вскрыла себе вены». «И для тебя это совпадение?» «Для меня нет», — с неохотой признает Пит. «Но?» «Но я хочу спокойно уйти на пенсию, черт побери. Если кому-то придется все расхлебывать, пусть это будет Изи». «Но Изи ничего расхлебывать не будет». «Да, и капитан с комиссаром тоже». После этих слов Ходжесу приходится изменить мнение о прежнем напарнике, которого он уже списал в отставники. «Ты говорил с ними? Пытался продолжить расследование?» «С капитаном. Должен добавить, несмотря на возражение Изи Джейнс. Капитан переговорил с комиссаром. Поздно вечером мне предложили забыть об этом, и ты знаешь почему». «Да, потому что ниточки тянутся к Брейди. Мартина Стоувер была одной из жертв бойни у городского центра. Рут Скапелли была старшей медсестрой клиники, где он находится. Даже не слишком умному репортеру понадобится 6 минут, чтобы связать одно с другим и выдать отличную историю-страшилку. Именно это ты услышал от капитана Педерсона?» «Именно это. Никто из высших полицейских чинов не хочет, чтобы Харсфилд вновь привлек к себе внимание. Он же признан недееспособным и по этой причине не отдан под суд. Черт, и в городской администрации этого никто не хочет». Ходжес молчит. Его мозг трудится напряженно, как никогда в жизни. Значение фразы «перейти Рубикон» он выучил еще в старших классах и без подсказок миссис Брэдли. Принять решение, после которого пути назад уже нет. Если он говорит Питу, что у Барбары Робинсон тоже был Заппит, и, возможно, она собиралась покончить с собой, когда утром ушла из школы и направилась в Лоутаун, Питу придется вновь обращаться к Педерсону. Два связанных с запитами самоубийства еще можно назвать совпадением, но три... Да, Барбара не довела задуманное до конца, слава богу, но она тоже связана с Брейди. В конце концов, она присутствовала на концерте поп-группы «Здесь и сейчас» вместе с Хильдой Карвер и Дайной Скотт, которые тоже получили запиты. Но способна ли полиция поверить в гипотезу, которую он начинает считать основной версией? Это важный вопрос, потому что Ходжес любит Барбару Робинсон и не хочет, чтобы в ее личную жизнь вторгались посторонние люди, без веских на то оснований. «Кермит, ты на связи?» «Да, просто задумался. К Скапелле прошлым вечером кто-нибудь приходил?» «Ничего не знаю, потому что соседи не опрашивали. Это самоубийство, не убийство». «Оливия Трелони тоже покончила с собой», — говорит Ходжес. «Помнишь?» Теперь замолкает Пит. Конечно, он помнит, как и то, что ее довели до самоубийства. Хартсфилд подбросил вредоносную программу червя в ее компьютер, и программа убедила Оливию, что в доме поселился призрак молодой матери, погибшей у городского центра. Поспособствовал самоубийству и тот факт, что большинство жителей города, спасибо прессе, поверили, что Оливия Трелони проявила безответственность, оставив ключ в замке зажигания, а потому отчасти была виновата в случившемся. Брейди получал истинное наслаждение... «Я знаю, от чего получил истинное наслаждение Брейди», — обрывает его Пит. «Нет нужды объяснять очевидное. У меня есть для тебя кое-что еще, если тебе интересно». «Будь уверен». «В 5 пополудни я говорил с Нэнси Олдерсон». «Молодец, Пит», — думает Ходжес. «Все лучше, чем просто протирать штаны в оставшиеся недели службы». «Она сказала, что миссис Эллертон уже купила дочери новый компьютер для онлайн-курсов. Стоит в подвале под лестницей, не распакованный. Эллертон собиралась подарить его Мартине на день рождения в следующем месяце». «Другими словами, планировала будущее. Как-то не вяжется с самоубийством, правда?» «Согласен. Мне пора, Керм. Мяч на твоей стороне. Теперь отбивай его или не трогай. Решать тебе». «Спасибо, Пит. Это очень важно». «Хотелось бы, чтобы все было как прежде. Мы бы довели это дело до конца». «Но времена изменились». Ходжес вновь потирает бок. «К сожалению. Береги себя. Хоть немного набери чертов вес». «Приложу все силы», — отвечает Ходжес, но Пит уже отключился. Ходжес чистит зубы, принимает болеутоляющее, снимает одежду, медленно надевает пижаму. Ложится в постели, смотрит в темноту, дожидаясь сна или утра, не зная, что придет первым.